Прелесть. Раба Божия Е. То, что происходит с вами, прелесть. И в моем духовном опыте я наблюдал ныне таких явлений множество. И если вы сейчас в самом начале этого пагубного пути стоите, то конец его — погибель. Сначала голос приучит вас повиноваться ему, ведь приманкой будет слово истины. Но когда вы будете всецело парализованы духовно, тогда дается тем же сладким голосом приказ погибельный. И обольщенный человек выполняет и его. Прекратите немедленно слушаться обольщения. Поисповедайтесь и пособоруйтесь. И обо всем, что происходит с вами, говорите священнику, которому исповедуетесь. Храни вас Господь.